Осветился круглый стол, накрытый темной скатертью. Мрак отступил в углы гостиной, и Коломбина, наконец-то получившая возможность рассмотреть любовников смерти, как следует завертела головой во все стороны. «Кто будет читать?» – спросил хозяин, садясь на стул с высокой резной спинкой. Остальные стулья, расставленные вокруг стола, числом 12, были попроще и пониже. Откликнулись сразу несколько человек. «Начнет львица экстаза», – объявил Проспера. Коломбина уставилась на знаменитую Лорелию Рубинштейн во все глаза. Та оказалась совсем не такой, как можно было предположить по стихам, не тонкая хрупкая лилия с прорывистыми движениями и огромными черными очами, а довольно массивная дама в бесформенном балахоне до пят. На вид львице можно было дать лет 40, и это еще в полумраке. Она кашлянула и низким ракочущим голосом сказала: «Черная роза, написана минувшей ночью». Пухлые щеки взволнованно заколыхались, глаза устремились вверх к радужно посверкивающей люстре, брови скорбно сложились домиком. Коломбина слегка шлепнула Люцифера, чтобы не отвлекал, не елозил по шее, и вся обратилась вслух. Декламировала знаменитость замечательно, со страстью, нараспев. «Придет ли ночь, восторгами маня? Случится ли оно или не случится, когда желанный гость войдет в меня? Войдет, не постучится. Избранник мой, на воле ли, в тюрьме, горит и ярко светит, но черной розы в сокровенной тьме пройдет и не заметит, и слово будет произнесено, молчание взорвется, да будет так, а то, что не дано, уйдет и не вернется». Подумать только, услышать новое, только что написанное стихотворение Лорелии Рубинштейн, самой первой в числе некоторых избранных. Коломбина громко зааплодировала и тут же сбилась, поняв, что совершила фаукспас. Аплодисменты здесь, кажется, были не в заводе. Все, в том числе Проспера, молча посмотрели на экзальтированную девицу. Та застыла с растопыренными ладонями и покраснела. Опять срезалась. Кашлянув, Дош немного негромко промолвил, обращаясь к Лорелии: «Обычный твой недостаток, изысканно, но невнятно. Но про черную розу интересно. Что значит для тебя черная роза? Впрочем, не говори, догадаюсь сам». Он прикрыл веки, опустил голову на грудь. Все ожидали, затаив дыхание, а щеки поэтессы запунцовили румянцем. «А Дош пишет стихи?» – тихо спросила Коломбина у Пети. Тот приложил палец к губам, но она сердито сдвинула брови, и он почти беззвучно прошелестел: «Да, и наверняка гениальные, ведь никто лучше него не понимает поэзию». Ответ показался ей странным. «Наверняка? Свои стихи он никому не показывает, говорит, что они пишутся не для людей, и что перед уходом он все написанное уничтожит». «Какая жалость!» – вырвалась у нее громче нужного. Проспера опять взглянул на гостью и опять ничего не сказал. «Я понял», – улыбнулся он Лорелии ласковой и печальной улыбкой. «Понял». Та просияла, а Дош повернулся к аккуратному, тихому человеку в пенсне и с бородкой клинышком. «Гораций, ты обещал, что сегодня наконец придешь со стихами. Ничего не поделаешь, ведь тебе известно, что невеста допускает к себе только поэтов». «Гораций врач», — сообщил Петя, — «вернее, прозектор, режет трупы в анатомичке, поступил на место Ланселота». «А что случилось с Ланселотом?» «Отравился и компанию с собой прихватил», — непонятно ответил Петя, но расспрашивать было не ко времени. Гораций приготовился читать. «Я, собственно, впервые имею дело с поэзией. Изучил руководство по стихосложению, очень старался, и вот в некотором роде результат. Он смущенно откашлялся, поправил галстук и достал из кармана сюртука сложенный листок. Хотел начать, но, видно, решил, что объяснил недостаточно. Стихотворение по моей, так сказать, профессиональной линии. Тут даже и термины встречаются, только вот рифма облегченная во второй и четвертой строках. А то с непривычки очень трудно после уважаемой львицы экстаза. Мои стишки, конечно, будут тем более нехороши, но, в общем, представляю на ваш строгий суд. Стихотворение называется «Эпикриз». Когда врезает острый скальпель брюшную полость юной дамы, что проглотила 100 иголок, не вынося любовной драмы, не знаешь, плакать или смеяться от чувства страшного дрожа, как человеческий желудок похож на мокрого ежа. Когда вскрываешь черепную коробку юнкера, который бордель впервые посетив, суд над собой исполнил скорый, найдешь средь каши омертвелой то, что искал, чудесный вид, свинца кусочек над бугровье, как жемчуг матово блестит. Читающий сбился, смял листок и спрятал обратно в карман. Я еще хотел описать легкие утопленницы, но не получилось, только одну строчку придумал, средь сизой массы ноздреватой, а дальше никак. Что, господа, очень плохо, да? Все молчали, ожидая вердикта председателя. Из всех присутствующих сидел по-прежнему лишь он один. «Эпикриз – это, кажется, заключительная часть медицинского диагноза», – задумчиво произнес Проспера. «А что такое надбугорье?» «Надбугорье – это русское название эпиталамуса», – охотно пояснил Гораций. «Ого», – протянул Проспера. «Вот тебе мой эпикриз. Стихи ты писать не умеешь, но ты и в самом деле заворожен многообразием ликов смерти. Кто следующий?» «Учитель!» «Позвольте мне!» – протянул руку плечистый верзила с грубым лицом, на котором странно смотрелись широкие, по-детски наивные глаза. «Уж этому-то на что вечная невеста?» – удивилась Коломбина. «Ему бы плоты по Ангаре гонять!»